Не пеняй на зеркало, если... Вибрация — это то, что мы излучаем во внешний мир. Вначале человек о чем-то думает, на чем-то фокусирует свой взгляд, на чем-то зацикливается, чем-то впечатляется. И он думает об этом. Затем это переходит в чувствование, осязание. И в момент, когда человек что-то чувствует, он это излучает. И вот здесь тонкий момент. Мы притягиваем в свою жизнь только то, что мы излучаем. Вибрация — это та энергия, которую мы транслируем во внешний мир после того, как мы о чем-то думали, мы что-то чувствовали, осязали. И потом мы это излучаем. И вибрация — это такая же энергия того события, которое мы притягиваем. То, что мы притягиваем, всегда соответствует тому, что мы излучаем. Низкие вибрации порождаются чувствами раздражения, страха, беспокойства, неполноценности, никчемности, злобы, гнева, непрощения, зависти, ожиданием плохого. Высокие вибрации возникают, когда мы чувствуем любовь, наслаждение, удовольствие, энтузиазм, радость, вдохновение. Биофизики, экстрасенсы, ученые, эзотерики уже давно выяснили и подтвердили, что когда мы чувствуем любовь, когда думаем о любви, мы излучаем любовь во внешний мир. Когда мы чувствуем наслаждение, когда мы думаем о нем, мы излучаем наслаждение во внешний мир. Когда мы чувствуем себя никчемными, жалкими или когда мы боимся, мы излучаем этот страх во внешний мир. Так вот, мы привлекаем в свою жизнь только те события и опыты, которые вибрируют с нами на одной частоте. Вот почему бывает так. Я хочу быть богатым, здоровым и счастливым, а это не приходит, потому что мало ли что я хочу. Этого хотят все. Но закон вибрации гласит, что в твою жизнь приходит только то, что ты излучаешь. Если ты зациклился на беспокойстве о своей семье, о своих детях, о своей работе, на нехватке чего-либо, когда ты сфокусировался на этом, когда впечатлился этим, формируется соответствующий слой мира, и к тебе притягивается только то, что ощущается таким образом. То есть, если ты чувствуешь страх, к тебе будут притягиваться события и люди, которые будут тебя пугать. Если ты чувствуешь себя никчемным, жалким, слабым, к тебе будут притягиваться события и люди, которые будут тебе доказывать, что ты слабак, которые будут тебя убеждать, что ты мусор, что ты ничего не стоишь. Потому что ты это излучаешь. Когда ты ощущаешь чувство вины, чувство позора, к тебе будут притягиваться те события, люди и обстоятельства, которые будут подтверждать это. Таким же образом, когда ты чувствуешь любовь, когда ты думаешь о любви, излучаешь любовь, к тебе притягиваются события, которые подтверждают любовь. Если ты чувствуешь себя процветающим, изобильным, состоявшимся, даже если у тебя ничего нет, то к тебе будут притягиваться те события и обстоятельства, которые будут подтверждать это. Это закон вибраций. Наша жизнь постоянно меняется, друзья. Есть негативная версия тебя и есть позитивная версия тебя. Если ты живешь в негативных вибрациях, ты реализуешь негативный сценарий. Наверное, в вашей жизни такое было. Утром вы проснулись не в настроении, споткнулись, накричали на домочадцев или повздорили с ними. Садитесь в машину раздраженной и царапаете ее. Или у вас упал телефон, или на работе начинали ругаться, день начался плохо, вы просто попали на волну негативных вибраций. Бывает, люди говорят о ком-то, ему прет, ему везет. Этот человек просто находится на высоких вибрациях. И то, что его вдохновляет, то, что его убеждает, что он состоявшийся человек, то, что его наполняет, будет приходить в его жизнь. Поэтому очень важно то, о чем мы думаем. Очень важно то, что мы чувствуем. То, что мы излучаем. В народе говорят «не пеняй на зеркало, коли рожа крива». Если рассмотреть эту пословицу в контексте нашей темы, зеркало — это мир. Это события и обстоятельства, которые в нем отражаются. А наша кривая рожа — это наши вибрации, наше излучение, которое мы посылаем во Вселенную. И если наше лицо красиво, то есть наши вибрации красивые, то и в зеркале будет красиво, и события будут красивые. Но если вибрации наши кривые, то и события будут соответствующие. Поэтому не пеняй на обстоятельства, если ты транслируешь не те сигналы во Вселенную. Можно эту народную пословицу перефразировать в положительном ключе. Не удивляйся успеху, если ты транслируешь ощущения и вибрации успеха.